Глава пятая. Пять. Дорога к постели Фертилити идет мимо грязных заляпанных окон и облупившейся краски. Заплесневелая плитка и пятна ржавчины. Засорившиеся водостоки и протершиеся на коврах проплешины. Провисшие шторы и обивка в затяжках. Все остановки на крестном пути. Это уже после того, как мужчина и женщина, на кого я работал, ушли с Фертилити в спальню на втором этаже, чтобы заняться там бог знает чем. Это уже после того, как я проник в дом через окно в полуподвале, которое было открыто, как и предсказывала Фертилити. Уже после того, как я прятался среди поддельных цветов на заднем дворе, цветов, украденных с чужих могил. Уже после того, как Фертилити позвонила в дверь ровно в 7. Кухня вся пыльная. В раковине гора грязной посуды с остатками присохшей еды, приготовленной в микроволновке. Микроволновка внутри вся в пятнах от разорвавшейся пищи. Да, меня выдрессировали и продали, как раба, и я принимаюсь за привычную работу, чищу и мою. Спросите меня, как отмыть микроволновку от присохших кусков пищи, спекшихся в корку? Нет, правда, спросите, давайте. Надо поставить в микроволновку чашку с водой и прокипятить эту воду в течение 2-3 минут. Корка размокнет, и ее можно будет стереть влажной тряпочкой. Спросите меня, как отмыть руки от крови. Главное, не задумываться о том, как быстро все это случается. Самоубийство, несчастные случаи, преступления по страсти, в состоянии аффекта. Главное, тут же об этом забыть. Фертилити там, наверху, выполняет свою работу. Сосредоточься на пятнах. Чисти, пока не отчистишь и пятна, и память. Мастерство и вправду приходит с практикой, если можно назвать это мастерством. Старайся не думать, как это обидно, когда твой единственный настоящий талант — скрывать правду. Умение, данное Богом, совершать тяжкий грех. Твое призвание, врожденный дар к отрицанию и отречению, Божье благословение, если можно назвать это благословением. Весь вечер я чищу и мою, все равно чувствую себя грязным. Фертилити сказала, что процедура должна завершиться еще до полуночи. Потом ее оставят одну в зеленой спальне, где она будет лежать, задрав ноги выше головы. Когда хозяева благополучно заснут в своей спальне, я смогу подняться наверх. На часах на микроволновке светится 11:30. Я решаю, что уже можно, и дорога к постели Фертилити идет мимо засохших домашних растений и потускневших дверных ручек, мимо крошечных пятен от мух и отпечатков пальцев, измазанных в типографской краске от газет. Повсюду на мебели пятна, прожженные сигаретами и засохшие круги от стаканов, все углы затянуты паутиной. В зеленой спальне темно, и Фертилити говорит из темноты: «Может, прямо сейчас и займемся сексом?» И я говорю: «Да, наверное». Она говорит: «У тебя есть резинки?» А я думал, она бесплодна. «Ну да, я стерильна», — говорит она, «но я столько раз занималась опасным сексом со всякими мужиками. Вдруг я чего-нибудь подцепила, какую-нибудь кошмарную болезнь, смертельную». Я говорю, что если бы я собирался жить долго, меня бы это волновало, а так мне все равно. Фертилити говорит: «У меня точно такое же отношение к задолженности на кредитке». И мы занимаемся сексом, если можно это так назвать. После того, как я ждал всю жизнь, я успеваю засунуть в нее только полдюйма и сразу кончаю. «Ну», — говорит Фертилити, отстраняясь, — «надеюсь, это действительно придало тебе сил». Она не дает мне второго шанса заняться любовью, если можно это так назвать. Она засыпает, а я еще долго лежу без сна и смотрю на нее и думаю про ее сны. Что ей сейчас снится? Какое новое убийство или самоубийство или кошмарный несчастный случай? И не со мной ли он произойдет?